Глава 20. Я открыла глаза и перевернулась сбоку на бок от странных звуков недалеко от себя. «А ты что тут забыла?» — спросила я у кошки, которая умывалась, сидя на столе у открытого окна. «И цветы еще какие-то». Босыми ногами я дошлепала до Шурочки и, подхватив мохнатую одной рукой, во вторую взяла вазочку с небольшим букетом медуниц, которые наполняли комнату сладковатым запахом. «Пошли, отдам тебя в добрые руки», — сказала я Шуре, которая из моих объятий вырывалась, что есть мочи. Витя уже не спал. За дверью его комнаты я слышала какие-то шевеления, поэтому постучать не побоялась. «Доброе утро», — сухо поздоровался мужчина, открывая мне дверь в одних спортивных шортах. Я тут ее у себя на столе обнаружила. Не ты закинул?» «Делать мне больше нечего», — забираю кошку к себе на руки. «Может, сама через окно залезла?» «А откуда ты знаешь, что у меня было открыто окно?» «А как бы она иначе вошла? Не через дверь ведь? У нее лапки!» С животным Витя был особенно нежным и ласковым, а вот на меня внимания как-то не обращал. А если и обращал, то выглядел подавленным и совершенно незаинтересованным в разговоре. Несколько секунд я пристально оглядывала мужчину, пытаясь понять, мог ли он оставить букет на моем столе. Но ни какой-то надежды на благодарность, ни хитрого коварства во взгляде я не видела. Так что, качнувшись на пятках, я хмыкнула и ушла к себе. Может быть, букет от Дениса? До конца съемок шоу оставалось совсем немного. Мое непосредственное участие почти не требовалось, потому что Маша ходила с кандидатами, которые ей особенно приглянулись на свидание, а команда начинала приготовление к финалу. Пока что у Кирилла была гениальная идея воссоздать сцену древнерусского сватовства в выдержанной стилистике. Маша же хотела финал как в холостяке, чтобы в пышном свадебном платье, с фатой и кольцом в бархатной коробочке. «Давайте снимем два финала», — предложила я за семейным мозговым штурмом. «Тот, что покажется лучше, выпустим в эфир. Второй раз не получится сыграть такие же эмоции». «Ну вот и увидим», — Маша воодушевленно закивала. «Я сыграю, как смогу». «Тогда сами занимайтесь организацией, у меня и без того головной боли хватает». Кирилл безапелляционно поднял руки ладонями вверх и вышел из-за стола. Платье сестре уже шила какая-то местная умелица, а вот вопрос аксессуаров остался открытым. «Нужно в город ехать», — резонно подметила я. «Мне вообще некогда, сплошные съемки. Может, ты меня выручишь? У нас с тобой размер ноги одинаковый, да и твоему вкусу я доверяю». «Ну, Маш!» Тащиться в город совершенно не хотелось, а просить Витю было как-то неловко. Все-таки наши взаимоотношения сильно пошатнулись после того разговора. «Пожалуйста, пожалуйста!» «Ладно, ладно», — сдалась я. «Придумаю что-нибудь, время еще есть. Ты сама-то уже определилась?» «Пока не до конца», — тяжело вздохнула сестра. «Слишком мало времени было, чтобы что-то понять. Уверена, что сердце тебе подскажет». Я обняла сестру и оставила ее один на один с собственными мыслями. Мысли о поездке в соседний город по жаре в душном автобусе я отгоняла от себя как могла. Надеялась, что все как-нибудь само собой уладится. Ну а что? Вера в чудо. Если бы я попросила у Вселенной какой-то знак, она бы непременно послала мне его. Я не просила. Однако отмены у Вселенной, видимо, нет. «А это еще кто?» Спросила я у себя под нос, глядя на экран телефона с входящим вызовом от неизвестного абонента. «Да, алло. Алена, добрый день. Я правильно попал?» «Да, наверное. С кем я общаюсь?» «Меня зовут Свиридов Яков Николаевич. Я начальник конструкторского бюро. Мне ваш телефон дала дочь, Лилия Щукина. Вы недавно познакомились». В моей голове сейчас, наверное, разве что перекати-поле не летало. Я никак не могла сообразить, что за Лилия и почему она дала мой номер какому-то начальнику конструкторского бюро. «Простите, вы меня врасплох застали. Я, если честно, не понимаю, о чем речь». «Лилия сказала, что вы были на дне рождения ее дочери вместе с каким-то общим знакомым». «А, Лиля, ну конечно». Меня, наконец, осенило. «Да-да, не сообразила так сразу». «Так вот, она обмолвилась, что вы сейчас ищете работу в сфере строительства и проектирования. А я как раз в поиске кадров. Возможно, мы могли бы помочь друг другу. Есть пара минут обсудить нюансы?» «Да, само собой». Я старалась сохранять голос спокойным и ровным, но изнутри буквально ликовала от озвученного предложения и уже представляла себя сотрудницей компании. Яков Николаевич был директором и по совместительству владельцем конструкторского бюро, которые выполняли заказы от различных фирм и заводов. Компания не крупная, но они предлагали хорошие условия, обучение, социальный пакет. Для первого опыта это было просто идеально. Когда меня пригласили на собеседование с имеющимися наработками и документами, я согласилась, не думая. Если надо, к ним до Москвы я пешком дойду. Закончив разговор и попрощавшись до завтра, я беззвучно заверещала от радости и начала прыгать на месте. Не могла поверить своему счастью и стечению обстоятельств. Боже мой, нужно собираться и готовиться. На всех парах я понеслась в сторону дома. Но у двери в свою комнату остановилась и, немного подумав, постучала в соседнюю дверь. «Да». «Привет, можно?» Я заглянула к Вите, который, развалившись на кровати с Шурочкой в обнимку, смотрел на ноутбуке какой-то фильм. «Да, проходи, что-то случилось?» «Мне звонил отец Лили», — робко начала я. «Предложил приехать на собеседование». «Да, она говорила и просила у меня твой номер. Надеюсь, ты не против, что я сказал?» «Шутишь? Да я вне себя от счастья. Это же такой классный шанс». «Ну и здорово. Я тебя поздравляю. Когда договорились встретиться?» Витя искренне улыбнулся, глядя на меня. «Завтра днем. Сейчас буду собираться и готовиться. Проект для портфолио у меня еще не до конца готов, да и я не ожидала. Волнуюсь, если честно». «Если хочешь, могу тебя свозить. У меня кое-какие дела в городе. Да и тебе комфортнее будет, чем в транспорте трястись». «Ты серьезно?» Я посмотрела на Витю с нескрываемой благодарностью во взгляде. «Было бы отлично, но мне еще нужно в свадебный салон кое-что купить для Маши». «Да без проблем. К какому времени нужно быть в Москве?» Вите я была безумно благодарна, потому что с его помощью экономила полдня времени и несколько килограммов нервных клеток. Да и сразу стало как-то спокойнее, что ли. Какая-никакая поддержка рядом. Остаток дня я собирала вещи, повторяла какую-то теорию и шлифовала свой незаконченный проект, чтобы он выглядел хоть сколько-то вразумительно. Уже когда солнце ушло за горизонт, я позволила себе 15 минут полежать на кровати, глядя в потолок, а потом подошла к шкафу, чтобы выбрать себе одежду. Да, не самый деловой гардероб у меня, конечно. Хоть в магазин поезжай. Перебрав все имеющиеся платья, я остановилась на синем футляре и посеменила в сторону соседней комнаты, чтобы посоветоваться с Витей. «Можно на минутку?» — уточнила я. «Ты уже зашла», — вздохнул Витя, поднимаясь с кровати. «Что такое?» «Я нормально для собеседования выгляжу? Не слишком нарядно?» «Да нормально. Вполне себе сдержанно и строго». «Думаешь?» Я прошла в центр комнаты и повернулась вокруг себя, глядя в отражение зеркала. «Может, пиджак накинуть?» «Ален, перестань паниковать. Это просто собеседование. Если ты не в майке и шортах, это уже хорошо. А выглядишь ты потрясающе». Я поджала губы и согласно кивнула, глядя на мужчину за моей спиной в зеркале. «Что это у тебя?» Я резко развернулась и присмотрелась к небольшому рисунку на ребрах мужчины, который выглядывал из-под широкой прорези майки. «Это татуировка?» «Угу», — кивнул Витя. «Она у тебя давно? Я не замечала. Что это, луна?» «Фаза луны в день, когда я родился». Мужчина немного отодвинул майку, чтобы я могла полностью разглядеть маленький рисунок на ребрах, который обычно скрывался под рукой. «Прикольно. А что это значит для тебя?» «В какой-то момент взял для себя такой ориентир. Луна стала своеобразным талисманом и символом удачи». «Прикольно». Как-то интуитивно пальцами я коснулась кожи вместе нанесенного черного рисунка и ощутила, как мышцы под моей рукой мгновенно напряглись. Все так же, не убирая пальцев, я подняла глаза на Витю и встретилась с его взглядом с поволокой. Мы оба интуитивно облизнули губы и подались вперед, сокращая и без того микроскопическое расстояние между нами. Позволив желаниям взять верх, я положила раскрытую ладонь на мужскую грудь, ощущая, как на мою талию опустились объятия. Было безумно приятно чувствовать тепло тела напротив, касаться кожи, ощущать табуны мурашек по своей спине и знать, что ты вызываешь их в ответ. Не знаю, кто из нас первый склонил голову для поцелуя, казалось, это произошло одновременно. Мы прикрыли глаза и подались вперед, чтобы губами ощутить этот нагретый воздух. Сердце было готово выпрыгнуть из груди от нетерпения, но все закончилось. «Тебе лучше уйти», — севшим голосом сказал Витя, отходя от меня на несколько метров и отворачиваясь к окну. Я постояла на месте всего мгновения, но не стала спорить и постаралась как можно быстрее сбежать, чтобы не наделать глупостей. Мы выезжали утром, чтобы никто не увидел. Семье я сказала, что поеду в город по своим делам, а заодно заскочу в свадебный салон за фатой и туфлями для Маши. Вопросов вроде бы ни у кого не возникло. С Витей по дороге мы общались вполне непринужденно, шутили, он задавал мне какие-то вопросы по теории проектирования и черчения. В общем, я даже толком не успела поволноваться перед собеседованием, как мужчина уже остановил машину на парковке у бизнес-центра. «Ты уедешь по делам?» — уточнила я, выходя на улицу. «Да, мне на удивление недалеко. Тут через три улицы. Пешком прогуляюсь и буду ждать тебя в машине». «Ну хорошо», — кивнула я, покачиваясь на месте. Заходить было страшно. Все-таки неожиданно, совсем не так, как я себе представляла. Столько еще не было сделано, я толком не подготовилась. Было даже неловко в какой-то степени идти туда. Витя, судя по всему, мое настроение считал, поэтому обогнул машину и осторожно тронул меня за локоть. «Эй, ну ты чего? Вся дрожишь, как осиновый лист на ветру». «Волнуюсь», — призналась честно. «Понимаю, это нормально. Но не дай этим эмоциям взять верх, хорошо? Ты умная и сообразительная девчонка, в которой чувствуется интерес и запал. Это сразу видно. Институтские знания у тебя еще не забыты, да и к тому же не забывай, что ты идешь по облату, а это всегда чуточку легче». «Скажешь тоже», — усмехнулась я. «Спасибо тебе за эти слова, мне и впрямь немного легче. Можно я тебя обниму?» От переизбытка эмоций я осторожно прижалась к мужчине и ощутила, как он приобнял меня в ответ. Улыбнувшись на прощание, уже более уверенно, я перешагнула через порог бизнес-центра и пошла в направлении нужного кабинета. Офисы здесь арендовали сразу несколько компаний, поэтому я пока что толком ничего не понимала. По этажу ходили и солидные дяденьки в деловых костюмах, и какие-то совсем молодые разномастные сотрудники. Наконец, когда я добралась до кабинета с нужной цифрой на двери, нос к носу столкнулась с мужчиной лет 60 в темных джинсах и футболке поло. «Вы, наверное, Алена», — предположил он, отвлекаясь от телефонного разговора. «А вы Яков Николаевич?» — уточнила я. «Да, да, проходите, я буквально через минутку подойду». Мужчина открыл для меня дверь кабинета, а сам вернулся к разговору. Я неуверенно расположилась на гостевом стуле за широким деревянным столом, где кучами валялись какие-то документы и чертежи. Атмосфера царила, прямо скажем, творческая. Как будто здесь горели сроки сразу и всех проектов. В остальном кабинет был уютный, с грамотами, семейными фотографиями и книгами на полках. Ничего особенного. «Простите, что заставил вас ждать». Мужчина вернулся буквально через несколько минут. «Хотите чай или кофе?» «Нет-нет, спасибо». «Тогда давайте сразу к делу. Расскажите, пожалуйста, о своем образовании и опыте работы». Яков Николаевич оказался человеком очень располагающим, добрым. У меня в какой-то момент стерлось ощущение, что я на собеседовании, будто бы меня уже взяли, а сейчас мы просто болтали о компании и моих перспективах здесь. «Предлагаю пройтись и познакомиться с нашими проектами, а уже потом обсудим возможные условия сотрудничества». Мужчина поднялся с места и жестом указал мне на выход из кабинета. От фирмы я была в восторге. Все было очень душевно, радушно. Ощущалось, что люди здесь живут тем, что делают. Им действительно нравится работа. О сотрудниках заботились, предоставляли социальный пакет, оплачиваемые командировки с обучением, человеческие условия труда, все казалось просто чудесным. Не скрою, что мы не самая крупная компания. Обещать золотых гор тоже не буду, но перспективы карьерного роста, несомненно, есть. Коллектив у нас замечательный. Можно всегда повышать свою квалификацию. Если честно, мне все очень нравится, призналась я. У вас здорово. В таком случае я готов предложить трудоустройство с предварительной оплачиваемой стажировкой, длиной в 2 месяца. Я уже почти согласна, сказала с замиранием сердца. Но дело в том, что на ближайшую неделю или две у меня есть кое-какие обязательства, и я не могу присутствовать в городе. Так даже лучше, к моему удивлению, сказал мужчина. Вообще, я планировал в течение лета подыскать еще несколько сотрудников, чтобы начать обучение уже с сентября. Если вам это подходит, было бы чудесно. Не подумайте, я очень хочу работать, и я уже жду не дождусь, когда начну. Просто едва закончила институт, уехала на родину к родителям. А так, в моих планах начать усердно трудиться. Я очень хочу построить успешную карьеру. Так что не думайте, что я в первый же год уйду в декрет или что-то такое, я не планирую. Наверное, я слишком сильно разволновалась и наговорила лишнего, потому что мужчина в кресле напротив начал по-доброму посмеиваться. Эх, молодежь, все сейчас приходят такие карьеристы. Готовы всю молодость на работу в офисе положить. У нас вот совсем не так было. В 20 лет женились, детей рожали, все успевали. Сейчас время другое, осторожно парировала я. Да не во время, ни дело. Вы почему-то решили с головой ударяться во что-то одно. Лилька моя, до 30 как не в себя в рекламном агентстве день и ночь работала. А сейчас? Быстро замуж выскочила, дочь родила, того и гляди за вторым пойдет. К чему это? Нам не понять. Я с Зоей своей познакомился, когда мне 19 было. Яков Николаевич по-особенному посмотрел на одну из фотографий на стене. В 20 уже поженились. В 22 Лиля появилась. И знаешь, если бы не они, я бы всего этого не достиг. Семья, она же поддержку дает, мотивацию, стимул. А какая мотивация, когда ты изо дня в день приходишь в пустую квартиру и остаешься там только поспать несколько часов? Сказать мне было нечего. Да и не знала я, нужно что-то говорить в этой ситуации или нет. Мужчина будто бы не ждал ответа, а сам размышлял над озвученными мыслями. «Ладно, ты извини меня за эти нравоучения. Я никому ничего не навязываю. У вас сейчас своя жизнь, по-своему сложная. Живите ее по уму. И в декрет ходите, и на больничные. Только не сильно регулярно», — пригрозил мужчина, посмеиваясь. «Заполни анкету, пожалуйста. Тебе отдел кадров на почту документы вышлет. А то они у нас сегодня внепланово все в отпуске». «Хорошо», — отозвалась я, уже черкая свои данные на распечатанном листочке. Через 20 минут я вышла из офисного здания, фактически имея на руках предложение о работе. Пока даже в голове не укладывалось, что меньше чем за сутки, без стресса и головной боли, я обзавелась тем, о чем так мечтала. Всего-то нужно было сходить на день рождения к крестнице Вити. «Ну что?» Мужчина уже ждал меня у машины, пока я в припрыжку мчалась к нему навстречу. «Мне предложили работу. Правда, документы вышлют позже, а старт стажировки будет в сентябре. Но так даже лучше. Я безумно рада». «Поздравляю», — искренне сказал Витя, расплываясь в улыбке. «Ты большая молодец, и я ни на секунду не сомневался, что у тебя все получится». «Спасибо тебе большое. Если бы не ты, этого бы не случилось». От переизбытка эмоций я задвинула здравый смысл куда подальше и повисла на шее у Вити с искренними теплыми объятиями. Мужчина в тот момент мое состояние полностью разделял, так что подхватил инициативу и поднял меня в воздух, чтобы покружить вокруг своей оси. Мы оба счастливо улыбались и смеялись от абсурдности и в то же время прелести момента. «Предлагаю отметить это событие вкусным обедом. Тут недалеко есть одно хорошее заведение. Я угощаю». «Боюсь, что я не смогу отказаться от такого предложения». «Тогда поехали», — скомандовал Витя, открывая для меня дверь машины. На душе было очень хорошо, как будто гора с плеч упала, и теперь я, наконец, могла вздохнуть полной грудью. Появилось ощущение, что остаток лета можно просто наслаждаться жизнью, не думая о работе и обязательствах. Витя привез меня в ресторан какой-то европейской кухни. Здесь было уютно и немноголюдно, идеально для меня. Мужчина явно чувствовал себя в своей тарелке, как будто бывал здесь 1000 раз и уже наизусть знал меню. А вот мне непривычно было в заведении, если это не какая-нибудь кофейня в районе. «Часто бываешь в таких местах?» — уточнила я, откладывая меню в сторону. «Не очень. Компании нет. К одиночеству я уже, конечно, привык, но там, где все парами, а ты один, особенно сильно ощущаешь отсутствие кого-то рядом». «Удивлена, что такой мужчина одинок. Ты ведь правда замечательный?» «Не сыпь соль на рану», — усмехнулся Витя. «А то после ресторана увезу тебя к себе и никуда не отпущу». «Ты застрелишься от меня раньше, чем солнце зайдет за горизонт». «И то верно. Давай выпьем за тебя». Мужчина поднял бокал с водой с лимоном и поднес к моему стакану. «Я уверен, что в твоей жизни все только впереди. Не упускай возможности и всегда будь честной с самой собой». «Спасибо большое. У меня как будто день рождения, честное слово», — рассмеялась я. Еще пару дней назад мне и мечтать не приходилось о работе. А теперь я сидела в ресторане и отмечала свое скорое трудоустройство. Благодарить за многое, конечно, нужно было Витю. Почему-то я не сомневалась, что он приложил руку к тому, чтобы Лиля порекомендовала меня отцу. Я ведь даже не помню, говорила ли я ей о своей профессии. Витя был замечательный, чего ж скрывать. Наверное, сейчас, сидя с ним в ресторане и, как всегда, комфортно общаясь, в какой-то степени я даже пожалела о моменте, когда отвергла его и не дала шанса нашим чувствам. Но сейчас жалеть было уже поздно. Недалеко от места обеда мы нашли какой-то более или менее сносный свадебный салон и направились туда пешком. «Ты когда-нибудь надевала свадебное платье?» — спросил Витя, пропуская меня первой в помещение. «Нет, не доводилось. Я, в принципе, не питаю щенячьего восторга ко всему этому. Мне кажется, дай мне волю, я замуж выйду в своем сарафане и в кедах». Договорить мы не успели, потому что к нам подошла девушка-консультант и учтиво предложила помочь. Салон оказался просто огромным, так что то тут, то там мы обнаруживали невест с мамами и подругами, которые едва ли не плакали, примеряя платья. А я только ходила с круглыми от удивления глазами среди всех этих накрахмаленных блестящих оборок с кружевами. «Вот здесь у нас представлены различные модели фаты. Можете примерить, посмотреть, посоветовать какую-то?» «Нет, спасибо, думаю, мы справимся». Девушка вежливо улыбнулась и скрылась между рядов белой ткани. «Вить, мы не справимся. Я даже близко не знаю, какую надо». «Давай начнем хоть с какой-нибудь», — предложил мужчина, пренебрежительно оглядывая белую вуаль на небольшом крабике. «Надень вот эту». «Это не фата, а простынь на двуспальную кровать», — проворчала я, укутываясь в рулон шифона. Я меняла фату одну за другой, пока не нашла более или менее сносный вариант, который не закрывал все лицо и не тащился позади двухметровым хвостом. «Что скажешь?» — спросила я у Вити, поворачиваясь к нему лицом. «Не знаю, по каким критериям ее оценивать. Тебе идет». «Вообще-то...» Вдруг раздалось недалеко от нас, и мы синхронно обернулись на женщину лет 50 в блестящем бархатном костюме с бокалом шампанского в руках. «Если верить примете, жених невесту в свадебном видеть не должен». «А мы в приметы не верим», — сказали с Витей одновременно и переглянулись. «И вообще, мы не жених с невестой», — добавила я уже от себя. «Да? А зря. Очень хорошо вместе смотритесь». «Подумайте, если что, дам контакты хорошего ведущего». Я удивленно распахнула глаза, глядя на то, как дамочка, слегка пошатываясь, уходит от нас в неизвестном направлении. «Это свадебный салон или бар? Дурдом какой-то». «Давай закругляться, пока тебе свадебное платье не впарили». «Ну уж нет, не в этот раз». Сняв с головы фату с витрины, я схватила еще пару безделушек для образа невесты и уверенно зашагала в сторону кассы. Под конец рабочего дня, чтобы выехать из города, мы потратили уйму времени на пробки. Даже в города с Витей успели сыграть. Так что в деревню возвращались уже после захода солнца уставшие и жутко измученные. «Отдам все Маше уже завтра», — я кивнула в сторону пакета, который стоял на кухне в нашем домике. «А ты скинь номер Лили, пожалуйста, я хочу ее отблагодарить». «Сейчас отправлю». «И, Вить, спасибо тебе». Я оперлась о дверной косяк и устала, но благодарно посмотрела мужчине в глаза. «Да брось, тебе не за что меня благодарить. Это все твоя заслуга». Я улыбнулась и неловко тронула мужчину за плечо в благодарном жесте. Мы разошлись по комнатам, не прощаясь, каждый думая о своем. «Какой кошмар!» Я подскочила с кровати, услышав душераздирающий звук, больше похожий на рычание медведя. Потребовалось несколько секунд, чтобы разлепить глаза, окончательно проснуться и осознать, что звук исходит из соседней комнаты. «Черт, ты же не храпел все это время!» — пробубнила я, выбираясь из кровати. Пришлось босыми ногами шлепать до соседней комнаты. Повезло, что Витя не запирал двери на ночь. «Шура, почему я должна его будить? Могла и помочь!» Кошка только недовольно мявкнула и проскользнула у меня между ног, головой обтеревшись о щиколотку. «Витя! Витя, проснись!» Спал мужчина как убитый, буквально не реагировал на мои попытки его растолкать. Но я все же справилась.